Потели стекла двери на балкон. Их заслонял заметно зимний фикус. Сиял графин с недопитым глотком. Вставали вы, веселая, на выкос. Смеркалась даль, спокойная на вид. И дуло в щели, праведница ликом, и день сгорал, давно остановив часы и кровь в мучительно великом. Просторе долго, без конца горев, на остриях скворешниц и дерев, в осколках тонких ледяных пластинок, по пустырям и на ковре гостиной. 1916 год.